Добрый день, дорогие друзья. Мы с вами вновь встречаемся на нашем канале Мир ТВ. Сегодня у нас необычный гость Юлечка. Удивительно интересный человек. Здравствуйте. Несмотря на это, мать троих детей. Вот. Юль, я бы хотел поговорить сегодня. Почему с тобой? Это я хочу, чтобы наши зрители поняли. Вот. И кроме того, что я сказал, ты удивительный человек и мать твоих детей, но вот что самое интересное, у тебя развита способность такая своеобразная, очень тонко чувствовать мир. Вот. И я знаю, что очень часто тебе трудно это выразить, но у тебя есть огромнейшая потребность со всем этим поделиться. Вот смотри, вот это твоя чувствительность, ты часто, допустим, приходишь ко мне, делишься своими переживаниями, выводами, наблюдениями. Я вот хотел бы с чего начать. Вот смотри, сегодняшний мир, кто его только не гугает, да? И так, и вдоль, и поперек, и слева, и справа, и сверху, и снизу, все кричат и так далее. Вот. А на мой взгляд, и о том мы с тобой не раз об этом говорили, на самом деле сегодня идут просто колоссальные перемены. Они не такие, как мы привыкли, да, что-то раз, передвинулся, заметил, да, вот. Они идут очень глубоко внутри. Ну, это вот сегодняшний кризис во всех отношениях, и в культуре, и в морали, и в экономике, и в системе воспитания и образования дети. Вот они наши сейчас тут играются с удовольствием, да, вот. Ну, пусть играются. Смотри, что получается, когда... Это все обостряется до предела, да, и получается, что сама природа, она лежит в основе всего. Как бы мы там ни думали, как бы мы ни пышили, что я вот какой-то там отдельный, а мир сам по себе, а я сам по себе. Вот мне нравится аналогия, знаешь, вот с бабочкой, да, вот когда гусеница, она имеет свою химию, свои клетки, свои способы жить, свой способ. Ну и по сути дела гусеница, она как паразит. Жрёт. А потом в какой-то момент у нее начинают происходить очень глубокие перемены. То есть получается, что организм перестает питать клетки. Да? Вот. И старое, то, что суть гусеницы, она начинает отмирать, а появляется новое состояние, новые клетки. То есть бабочка начинает появляться. То есть старая часть ее бывшей гусеницы отмирает, а появляется совершенно новое уникальное существо. Вот мне кажется, что сегодняшний мир, он как раз вот именно в этом процессе трансформации, глубоких перемен. Вот мне бы хотелось, чтобы ты по-своему, как ты это чувствуешь, понимаешь на сегодня. Вообще, вот что сейчас с жизнью происходит, вот на твой взгляд, на твои ощущения? Вот поделись, пожалуйста. Уже произошло, и мы с ним поздравляем, произошло чудо. То есть наступило уже время прекрасное, не когда-то, а уже этого в настоящем моменте мира, в котором каждый, и ребенок, и взрослый, и по одному, и в группе может самовыражаться так, как через него просится в жизнь. Но не жизнь отдельно, а человек отдельно, а как танец и танцор, как песня и слова, и мелодия, как дирижер и оркестр в таком едином симбиозе. Ну, я вас просто поздравляю, делать можно все, что угодно, проявлять как угодно. К этому моменту, по раскрытию себя, по жизни именно через себя мы и шли. Вся история это показывает. И вот, вот он этот момент, где и счастье, и любовь, и творчество, и здоровье выливаются все в уже сложившийся единый образ жизни. Это не просто здоровый образ жизни, в котором вы будете наполнены здоровьем, не нужно будет болеть, так скажем. Образ жизни, который ни на что и ни с чем сравнить. Правильно Александр Федорович сказал, то есть время гусеницы прошло, время кокона, где происходили все изменения для бабочки, тоже все прошло. То есть бабочка выпрыгнула. Это такой прекрасный образ свободы, полета, жизни. Видение не только, как гусеница ползала, и даже не подозревала, сколько там вверху листов, какая она там трава. А вот это вот видение и... Это что видела гусеница? И какое-то вспоминание кукона, и уже вот этого вот именно вот той радости, той неограниченности, в том же, кстати, самом быту, с теми же самыми детьми, в общении с людьми, теми же, с которыми вы общались, и новыми, которые будет предоставлять теперь жизнь. Вот. Понятно. Ну, смотри, Юська, мне понравились твои слова о том, как танцоры, танец, песни, и тот, кто поет. Да? Вот, мы, кажется, думаем, что человек отдельно, песня отдельно. Да? Если нет исполнителя, то песня, она как, ну, вроде какая-то теоретическое рассуждение, потенциал какой-то, да? А вот что самое удивительное, песни не бывает без исполнителя, да? И исполнитель, если он не расположен, если он не подошел к этому состоянию, чтобы выразиться песней, поделиться вот этой через песню, то нету. То есть даже вот такой маленький пример, он говорит вот об этом органичном единстве. Или тот же самый танец, да? Говорит, если я не захотел вот выразиться через танец, то ли свою радость, то ли какие-то свои мысли, какие-то переживания свои, вот, если этого во мне не просится, да, то и танца нету. Он как бы теоретическое рассуждение. Так вот, в нашей жизни все так органично. Посмотри, мне бы интересно было еще что поговорить. Ты вот очень тонко чувствуешь этот тонкий мир, буквально видишь его на уровне каких-то там движений энергии, состояний, каких-то таких удивительных моделей, каких-то, знаешь, первоструктур мира, да? Ну, их названий много всему этому. И ты часто как бы, ну, чувствуешь, что надо сделать какой-то период, какие там разного рода процессы начинаются. И они настолько быстро текут, проходят, вот это все время переменчивость, то есть мир, ну, так скажем, танцует. Вот в этом на невидимом плане танцует. Ну, вот на твой взгляд, что он нам хочет сказать? Что он танцует? Что в нем происходит? Как ты это видишь? И как там вот это вот единство выражается? Расскажи, пожалуйста. Ну, мы привыкли видеть мир. Ну, нам кажется, что он остановлен. Одни и те же стены, комнаты, там один и тот же пейзаж. На самом деле... На самом деле все находится в постоянном движении. Более плотные энергии, они двигаются чуть замедленнее. То есть пока пробьется почка из земли, пока вылезет, прорвется первый цветок, подснежник. Но это все во времени, нам кажется, как бы оно одно и то же. Но и в нашем вот этом вот мире проявленном все движется, но не так быстро, как более тонкие разреженные энергии. Вот. Потому что мир нам хочет сказать? Ну, тут такой ответ. Все мы сталкиваемся в жизни не случайно друг с другом, чтобы поделиться самыми своими лучшими опытами. И вся наша жизнь сводится к тому, что каждый из нас получает какой-то опыт себя, но через ряд испытаний. И у каждого они свои. У кого через тяжелые жизненные обстоятельства. Кто сталкивается с какими-то военными действиями, потрясениями, а может быть даже вот эти вот форс-мажоры, не социальные потрясения, а землетрясения, наводнения, то есть серьезные. У каждого свое испытание, но все идет к одному. Мы все получаем опыт вспоминания себя, какие мы на самом деле. Мы живые, это самое главное, подвижные, а не с парализованным вот этим вот сознанием, которое мы видим сейчас рассыпаемся. Это рассыпается не старый образ жизни, а рассыпается парализованное сознание с вспоминанием себя. И уже многие вспомнили, кто они, что они. Мы и жизнь – это одно и то же. Через нас, то есть мы же это все являемся, делимся самым прекрасным, рисуя себя и этот мир, танцуя в нем, творя, как скульпторы, как художники, как музыканты, как строители, как барды. Какая разница? Через себя мы вместе создаем. Ну да, вот смотри, вот. Наши зрители, и вообще такой сложился у людей стереотип о том, что создавать это обязательно какие-то сумасшедшие образцы, там, искусством, как принято считать, да? А ведь на самом деле, если повнимательнее просто понаблюдать, ты начинаешь обнаруживать. Ты создаешь слова, ты создаешь дыхание, ты создаешь мысли, ты создаешь все, свои шаги, свое отношение к жизни, свои какие-то взгляды на то, на это. Ты постоянно выбирая, участвуешь в этом танце, вот, формируя свои события, обстоятельства, свои отношения к ним, свои реакции. То есть все. Понимаешь? И вот мы с тобой не раз разбирали вот эти твои тонкие переживания, да? И вот обрати внимание, я надеюсь, ты вспомнишь, вот всякий раз, когда мы углублялись туда, я вот смотрел в твои глаза и видел, что они наполняются радостью, понимаешь, они начинают как-то искриться, то есть какой-то начинает просыпаться такой тонкий танец внутри тебя. Это всегда происходит. И вот качество вот этого переживания, что настроил с этим, ну, как мы его называем, тонким миром, оно просто восхитительно. Это, ну, никаких слов, никаких библиотек не хватит, чтобы это все вот описать, потому что любые слова, тем более вот как бы в цепочку, да, мы же не можем все слова сразу произнести одновременно. А вот там, это не там, это вот тут, где мы находимся, оно все одновременно танцует, цветет, играет, переходит одно в другое, и ты чувствуешь, что не ты тот, кто это смотрит, а ты все это и есть. Понимаешь, вот чем чаще ты вот сонастраиваешься с этим тонким миром и начинаешь понимать его качество, само собой просится, ё-моё, да как просто, жить же так можно, не участвовать в этих сложностях, о которых ты сейчас говорила, да? А вот так жить. И что получается, мы же люди, и нам свойственно, вот мы сейчас сидим с тобой, разговариваем, я чувствую тебя, я понимаю, даже то, что ты иной раз не хватает слов выразить, а я по глазам твоим вижу, да, вот с ней именно это и происходит. Но мы же люди, нам свойственно с людьми по-человечески как-то объясниться, поделиться там, ну и так далее, и так далее. И где-то в какой-то момент ты начинаешь чувствовать, что все вот это многообразие качеств тонкого мира, о котором мы сейчас с тобой говорили, да, по большому-то счету это и есть любовь. Пусть слово там уже затасканное и так далее, но за ним стоит просто невероятное что-то. И вот, понимаешь, получается, наша цель среди людей, как, ну, одна из целей, да, вот это творящего существа, да, наша цель выстроить такой мир, такие отношения, чтобы любой человек, чтобы все человечество было поводом для любви. Представляешь, как можно жить? Когда мы встречаем друг друга, у нас чувство восторга, радости и желание поделиться чем-то. Начнешь мне представлять? Я в этом миге. Ты хочешь сказать, что ей представлять не надо, да? Вот именно, любовь, действительно, любовь – это все представление. Если убрать последнее представление о представлении, мы и есть это, можно назвать это и любовью, можно назвать это другим словом. Можно не называть. Вот что просится, как оно просится, вот как воспринимается. Но мы в этом. И вы в этом. Просто это нужно не осознать, уже осознавали. Просто уже быть. То есть будьте. Да, да. Ну, вернее, это даже как не призыв «будь», это, ну, неправильно я сказала. Вы уже это. Вот будет правильно сказать. И когда вы это, настоящее вы, не сможете предать себя. А если и будет какое-то вот предательство, то вы почувствуете снова на весах не настоящее, а настоящее. И здесь уже никто вас никуда призывать не будет. Вот так надо или вот так надо. Если вы настоящие, как в природе все, птицы, рыбы, весь животный мир, деревья, они настоящие, им не надо рассказывать, где, куда идти, куда строить и каким строем идти. Все. все естественно, само организуется. Ну, знаешь, что на голову упадет? Нет. Но все естественно уже есть, уже в текущем миге организовывается. И люди, ну, вот и есть это, как Александр Федорович сказал, называть это любовью. В общем, новый образ жизни, он не когда-то, не где-то и не такая какая-то, как утопия. Это все мы и наше взаимодействие. Но только от каждого от нас зависит, как это будет выражаться, и все. Ну, смотри, мне бы еще хотелось такой момент отметить, как бы пригласить наших друзей и зрителей к исследованию. Вот смотрите, друзья, мы часто полагаем, что участвовать в жизни и быть счастливым, это надо вот это сделать, это, добиться там того-то, стать кем-то там и так далее. Да? И мы полагаем, что вот гонка за вот этими целями, это вот и становление человека. Да? Вот искренне полагаем. А мы как-то проводили исследование на нашей школе, да, и просто такой опрос был для всех ребят, у нас человек 30 тогда, в тот момент было. Вот взять и вспомнить из жизни вот, ну, неподдельно счастливые моменты. Понимаешь? И я что поразился. Вот, когда человек искренне вспоминает, начинает об этом рассказывать, а что оказывается? Это не то, что он стал богатым. Это не то, что он стал президентом. А вдруг когда-то самые обыденные, простые дела, но его в этот момент вот накрыло это состояние. Какой-то тихо или громко, или восторженной радости, или какого-то такого умилительного состояния, которое словами не объяснишь, но ему восторженно хорошо в этом качестве. И это самые обычные, обычные дела. Ведь смотрите, друзья, вот то, что сейчас Юля говорила, мы и есть это. Мы каждую секунду творим. Вот я еще раз хочу, друзья, поделиться с вами секретом. Простой секрет. Мы все полагаем, что мы в будущем станем счастливыми, добьемся этого, сделаем то, станем тем, там, нахватаем себе там кучу там, богатства, денег, там, каких-то там машин, там, куда-то еще поедем. Вот я здесь, в Донбассе, я не могу быть счастливым. Мне надо на Бали обязательно. Вот там я буду счастливым. Да? Вот. И вот гоняясь за всеми этими внешними фетишами, ну, получается, мы тратим время на предполагаемое когда-то. А живем-то мы и чувствуем. Он всегда тут. Вот там, где находимся. Вот то, что ты говоришь, вот она здесь. Вот эта самая жизнь со всей ее красотой, полнотой, вот этим удивительным танцем, она тут. Она от нас никогда не пряталась. Она все время здесь. Да, и мы, и эта жизнь неотделимы. Вот. Это и есть счастье. Это и есть любовь. Это и есть... Все, что можно только себе пожелать, представить уже вот именно отсюда, из центра, не отделяя себя от этого прекрасного, восторженного чувства мига и вообще быть живым, настоящим, быть собой. Все пути сюда. Вся жизнь ни одного человека именно сюда. Ну, смотри, Юль, опять же, я хочу обратить внимание наших зрителей. Да, смотри, у тебя так жизнь сложилась, что очень рано... Ну, как бы, да, как бы там, ну, особо тебя не развлекали там игрушками, вниманием там. И ты как бы была предоставлена сама себе в большей степени, да. И именно вот эта как бы отчужденность от внешних игрушек, да, она тебя побудила смотреть туда, внутрь себя. И вот там ты все это начинала обнаруживать. Я ничего не собрал? Так все и есть. Я просто поглядываю за полом эту лизинку, которая на картине. Так все и есть. Именно то, что сказал Александр Федорович, не просто позволило исследовать и замернуть в себя. Но такие вот жесткие обстоятельства жизни, которые, ну, кажутся не самым жестким, они просто... Что такое? Было так поставлено, что и там, и здесь. То есть, чтобы не сильно так замернуть. Вот. И именно это, что такие обстоятельства в жизни, такие, какие они сложены, у меня претензии к ним, показывают вот контраст этот такой мощный между тем, кто мы есть, и во что, пардон, нас превратили. Во что пришлось, кем пришлось стать, что пришлось терпеть, это ж не один человек. по отношению к тому, что мы изначально есть, что было на Земле, какой у него потенциал бесконечный, какое подвижное сознание, вот как ребенок, сознание и тело у него гармоничное, то есть куда это. И у нас, что мы наблюдаем, это вот так вот, если прямо глянуть, все возле компьютера, в основном так, такую, если взять такую, общую картину, и не двигаются. И люди, если сказать, где вы люди? А все в виртуальном мире, никто друг друга не слышит. Куда мы стучим? Мы сейчас с тобой вроде бы записываем передачу, а я смотрю на детишек, София, Ульяна, они тут же рядом кувыркаются, бегают. Меня поражает маленький такой фрагмент из любого. Вот она сейчас лежит на полу, смотрит в потолок. Играется он там какой-то змейкой, И у нее в глазах радость, счастье. Да, то есть счастье из ниоткуда. Да. Самый малый любой повод они превращают в это состояние радости, счастья, открытия, общения с этим, с настроением, с каким-то мимолетным взглядом, с удивлением. И потом, представляешь, многие же вспоминать начинают свою жизнь там через какие-то годы. Тут где-то так подспудно доходит. Ё-моё, ведь самое счастливое время было там, когда не надо было этих серьезных целей, этих всех понтов, этой сумасшедшей философии, этих соответствий там каким-то там системам, религиям, взглядам там еще. Она же не перегружена ничем, но она счастлива. Волшебники прям из ниоткуда. Да. Волшебники. Волшебство и чудо, оно корни отсюда. От того, что то, что у них просится, они тормозят, они просто живут. Они живые. Они не вспоминают это, они есть это. Вот у них, кстати, если у нас были пожестче условия, у нас самые жесткие после войны. У наших родителей тоже были не сахар. Мы уже подрасслабились такие, идеальные, так скажем, паразиты. Я говорю, так как есть, что вырастили. А уже дети, когда ты осознаешь, кто ты уже максимально, не то что стараешься, ты уже являешься тем, чтобы организовать им такой образ жизни, в котором и не было этой тяжести, то есть не тратились бы их силы. И в то же время, чтобы они были вот собой. То есть не мешать им и не перегружать. Организовать. Они живут и они счастливы. Это видно по детям. Они здоровы. Они юные исследователи. То есть, как у нас было нельзя. Они сами себя могут занять. А у нас сейчас, чтобы вырасти у нас, скукотища, кто пришел бы доразлег, а никто не придет. Понятно. Смотри, Юль, я хотел обратить внимание. Вот эти вещи, о которых мы рассказываем, они в каждом нашем жесте, в каждом движении, я имею в виду присутствие. Мы же полагаем, что надо добраться до какое-то там супер-пупер значение, и только после я могу себе позволить что-то. Эти представления и иллюзии. Да. А все, что неизмеримо проще. Еще проще. Да. Уже сейчас. Человек тогда человеком становится не существо, которое там кушает, там испражняется и кайф какой-то ловится от того, что он себе о нем представляет, А человек только тогда человек с большой буквы, когда он начинает через себя проводить вот эти вот тонкие состояния, там так много любви, красоты, полноты жизни, мудрости. Это все вместе составляет цветение жизни. Чтобы подойти к этому, через себя сознательно это все выражать, творить. Мы как-то недавно занимались исследованием, опять же, на школе. Мы подошли к этому состоянию, о котором ты говоришь, И такой нашел одна женщина. Ё-моё, как же после этого можно жить вот таким образом, как мы сейчас люди живем, с этими напряжениями, войной, ложью, с этими бесконечными крысиными бегами. Ты же говорила, что... человека тогда загнали. Сами себя загнали. Мы согласились, но загнали. Теперь мы осознали. И вот правильно та женщина говорит. Как? Все. Да. Все-таки отсюда, когда себя... Спасибо. Отсюда, когда видишь, чувствуешь, делишься... Что это? когда ты живой, когда вокруг тебя тоже живые люди, ну тогда уже не скучно. И есть во что поиграть. Да. Уже... Вот видишь, вот Ульяна искусительница притащила нам змею, да? Мы ее отторгли, потому что знаем. Нам соблазны не нужны, у нас есть все, да? Вообще самое замечательное сейчас время, где мы живые, где мы участвуем в каждом этом миге. Большего, да и не нужно. Ну да. Вот опять же, смотрите, друзья, вот может показаться, что мы-то какой-то там ни о чем так болтовней занимаемся, а мы искренне стараемся с вами поделиться вот тем, что всегда рядом с нами, всегда. И это присутствие вот этой полноты, красоты жизни, оно не нуждается ни в каких-то сложных обстоятельствах, ни в какой-то философии, ни в каких-то там ритуалах и прочее, прочее. Оно нуждается только в нашем внимании. Посмотрел в эту сторону, ты его начинаешь открывать. Оно тебя накрывает удивлением и радостью. А после этого хочется все время вот близко к этому жить. Не вот в этих всех сложностях, да, где мы постоянно напрягаемся, боимся, ой, не успею, ой, не добьюсь, ой, не буду соответствовать, ой, это не так и так далее. Ну, чепуха это все. Вот это все, о чем мы сейчас говорим, так, может быть, витиевато, может быть, кому-то непонятно, но я надеюсь, тот, кто так или иначе переживал этот опыт, они поймут, о чем я говорю. Это все очень-очень просто. Чем бы ты еще хотел поделиться с нашими зрителями? Я делюсь с вами самым настоящим чудом этой жизни. Просто откажитесь от инородного и чужого, то, что вам не свойственно. Возьмите и пропустите эту жизнь свою, так как она просится через себя. И больше вам ничего не надо. Все остальное есть. Вы уже есть, живые, целостные. Вокруг вас удивительный мир. И вы удивительные. Вы. Чем можно еще поделиться? Просто будьте. Вот. Смотрите, друзья, я не хочу быть переводчиком Юли, да? Но она действительно сказала вроде бы простые слова, вроде бы и ни о чем с точки зрения этих всех надуманных философий. Но я ее много лет знаю, она очень искренне говорит об этом. И когда она говорит, я рядом сижу, я чувствую вот какой-то удивительный поток вот этой внутренней правды, красоты, которую она всегда хочет поделиться. Это действительно очень просто. Весь вопрос только во внимании. Наше внимание сюда, в эту сторону. И вы будете удивлены, когда откроете для себя вот этот внутренний мир, который не где-то, не в Тибете, где надо там 30 лет медитировать, да? Все здесь, на Донбассе. Да. Все рядом. Все рядом. Не на Марсе, не там каких-то обстоятельств специальных. Вот. Прямо здесь. И все здорово. Все здорово. Поэтому ищите возможности. Ведь во все времена, когда люди, мудрецы нам как бы завещали одну простую истину. Вот найди себя, пойми себя. Да. И все сразу становится. И конец. После этого, после того, как ты осознал, не сдавай свою энергию, свою жизнь, единственную, она одна единственная твоя жизнь, кому-то. Через себя пропускай. Но не кому-то, просто так, на халяву отдать свою жизнь. Эх, забирайте. Вот и все, что с этой осознанностью. И будьте. Ну да, ты ж, когда тебя вот эта самая жизнь, о которой ты говоришь, она тебя переполняет, тебе хочется поделиться радостью. Но это не отдать себя, да, ты права. Не просто отдать, а раздать на растерзание. Да, так и есть, если проанализировать уже здесь, вот отсюда. Не отдавать нельзя. Все лучше, нельзя. Ну да, потому что когда мы друг друга начинаем обуславливать, как правильно жить, что есть что. Мы разрушаемся. Да, когда нас, особенно взрослые, не обладающие мудростью, вот, это же, по сути дела, в каждой семье это было. Каждый. Да, начинают нас тренировать. Ой, это здесь неправильно, а это не так, а это не то. А сиди тихо, а не дергайся, а ты не прав, и так далее. Я вот знаю одного человека, который таким образом воспитывал. Да? Вот уже ему пятый десяток, вот, а до сих пор это... чувство протеста, который в нем ребенка сидит. Он все время ищет возможности доказать всем, что он прав. Но не потому, что он сейчас в чем-то виноват. Нет, он же огромный опыт, жизненные обстоятельства, многому научили. Он ни в чем не виноват. А вот тот ребенок, которого все время так тренировали, дергали, он все время в страхе находится. Он даже трудно мысль любую выразить. Ну, какие проблемы у нас сидит, а это ж не жизнь, это искусственный, так сказать, вирус. Который... Да нет, не вирус, будем называть прямо. Это убийство каждого. Ну да. Души, ну, и вообще да. Света. Ну, вот, и вот, каждый из нас был как бы беззащитен. Да, особенно дети. Да. Да. Дети, взрослые, здесь идет речь об именно неосознанном вот там, и беззащитности. Но когда ты осознан, и когда ты подвижен, не парализован, угу. Вот это и есть твое «я», а оно в себя включает и силу, и здоровье. И... Правильно, правильно. Вот смотри, вот то, что ты сейчас сказала, когда ты подвижен, не парализован. Часто парализованный человек как раз и является вот тем инструментом, которого сковали. Вот эти страхи, вот эти шаблоны, вот это соответствие кому-то, чему-то. Вот это все его парализует. Когда ты это все отпустил и позволил себе быть этим дыханием жизни, спонтанным. Она тобой танцует, она через тебя все движет, понимаешь? И ты в этом состоянии восторженный, счастливый. Понимаете, я вот со своего опыта говорю, какие бы трудные обстоятельства ни были, да, бывало такое, что там и денег нет, и еще какие-то там сложности, как казалось бы, такие ну, трудноразрешимые и так далее. Всегда жизнь приходила навстречу, во всяком случае, я о своем опыте говорю, всегда помогала. Лишнего никому не надо. Это, чтобы иметь лишнее, это надо постоянно быть озабоченным, как сохранить, как добиться, как этих понтов добиваться, там, и т.д., и т.д. Ну, к примеру, простой пример, да, вот, ну, как, ну, я так, с точки зрения мужчины, да, вот нравится какое-нибудь там кино, я посмотрел, там, Клаудия Шиффер, например, да, вот, и мне захотелось вот с ней там какой-то там завести романчик. Вот я здесь живу, да, в Донбассе, да, а она бог знает где, да. Ведь вот если просто дать себе отчет, что вот я жил здесь, я научился гулять по степи, встречаться вот с такими друзьями, как ты, просто по-простому быть нормальным, счастливым. А теперь меня мысль одолела, надо же вот с этой барышней замутить там что-нибудь, да? Представляете, где я, где она? Что я должен, чтобы попасть? Ну, хотя бы попасть в круг ее общения. Как минимум стать богатым или знаменитым, да? Это все время, как в наших обстоятельствах стать богатым. То есть надо какой-то или гением стать, что-то такое изобрести невероятное, да? Или стать бандитом, чтобы наворовать много денег, которых сейчас много. Вот. То есть я начинаю свою жизнь посвящать ради идеи с ней встретиться, да? Посвящать свою жизнь вот этим всем гонкам. И она превращается в кошмар. Это все время надо быть озабочен, все время гнать, все время лгать, все время напрягаться, все время контролировать это все. Жил себе нормально, счастливо, да? Любовался простыми вещами, а тут теперь вот еще и не гарантия, что будет результат. То есть мы все так живем, надумываем себе какую-то фигню, вот, и носимся туда. А вот эта простая жизнь, которая каждое мгновение готова у нас расцвести, подарить нам восторг и радость из ничего. А мы на нее не смотрим. И в итоге, что получается? Наше будущее – это развитие того, чем мы занимаемся прямо сейчас. Всегда так. Всегда. Ну, вот ребенок кувыркается на полу, да? Да. Что она делает? Она тренирует свое тело, она тренирует свою гибкость, она тренирует способность быть радостной от самых простых вещей. Видите, как просто? И ей не нужны эти там тома всяких там философий, там религиозных, там трактатов или что-то. Она уже... Телефон! Маленький бог, который играет в жизнь. Ну, как просто. Да. Ну, что бы ты в заключение сейчас сказала? Ну, у нас с Александром Федоровичем для вас есть хорошая новость. Парализованное старое сознание, паразитическое, рассыпалось. Так что дорогу вам, будьте. Да. Ты имеешь в виду, у тебя рассыпалось или прямо сейчас рассыпалось? Или всегда было рассыпано, только мы так не знали? Общий старый образ жизни паразитически рассыпался. Угу. И все, что является паразитами, сыпется неудержно с ним. А то, что живо, ему дорогу. В принципе, все дороги. Ну да. Просто откройся этому. И все получится. Пожалуйста. Ну, замечательно. Ну, друзья, мы просто были искренни с вами. Если какие-то у вас есть чувства, которые как-то вплелись в наш разговор, то мы за вас рады. До скорых встреч. Всего доброго. До свидания.